Брайерстоун Кроникл. Смерть пианиста. Трагическая потеря. Август. Тело бывшего концертного пианиста Ноэля Гардинера было найдено в прошлое воскресенье в доме в Кэтствуде, где он жил со своим партнером, вокалистом Ларри Скоттом. По словам источников полиции, предполагается, что тело мистера Гардинера пролежало в доме некоторое время. О смерти мистера Скотта от сердечного приступа в возрасте 59 лет сообщалось в «Кроникл» в мае. Друзья пары вчера сказали, что после тяжелой утраты мистер Гардинер был крайне подавлен. «Мы пытались его подбодрить», — говорит один из друзей, пожелавший остаться неизвестным. «Но он страшно тосковал по Ларри, они всегда были вместе». Ноэль Гардинер был талантливым музыкантом, выступавшим с оркестрами по всему миру. После объявления о его смерти пришли многочисленные соболезнования, и возле дома на Лентон-Лейн появилось несколько букетов. Некролог, страница 46.